В 2 часа в дверь постучали, и в кабинет вошла пунктуальная молодая блондинка с аккуратно уложенными короткими волосами. Одета она была в голубой брючный костюм, гармонично сочетающийся с цветом ее улыбающихся глаз. «Мисс Флорис, добро пожаловать в нашу киностудию», — поприветствовал я сценаристку. «Прошу, присаживайтесь. Я так рад, что вы приняли мое приглашение. Это я рада воочию увидеть самого популярного писателя современности», — с некоторым благоговением произнесла она. «Я самый популярный писатель», — указал я на себя пальцем. «Неужели я уже достиг столь высокого звания? Нет нужды скромничать. Вы пример идеального писателя, превосходно владеющего любым жанром. Каждый раз, читая ваши книги, я неизменно удивляюсь тому, что у вас нет определенного стиля. Каждое произведение написано по-разному, словно Гарри Поттера писал один человек, Властелина колец, другой, а Шерлока Холмса вообще третий. Это ли не высшее мастерство? Она смогла это понять, вот что значит профессиональный сценарист. Алекс права, все книги, которые я издал, написаны разными авторами из моего прошлого мира, поэтому вполне естественно, что в каждом новом произведении у меня новый стиль. Я восторгаюсь вами, мистер Рид, искренне произнесла Флорис. И все свои новые работы я написала, вдохновляясь вашими трудами. Вы говорите о сценариях? Нет, я хоть и пишу в основном сценарии, но также пробую себя и в сочинении романов, ответила она и смущенно добавила. Правда, не уверена, что у меня хорошо получается. Вы уже опубликовали их? Нет, все никак не решусь на это. Правда, теперь, когда меня уволили и я осталась без работы, другого выбора нет, придется публиковаться. Надеюсь, романы смогут принести мне хоть немного денег, горько вздохнула она. Простите, я бы хотел прочитать ваши труды, мисс Флорис, если позволите, ободряюще улыбнулся я девушке, пытаясь поддержать ее. Разумеется, я бы с радостью послушала ваше мнение. Из меня советчик может получиться такой себе, но поделиться своими мыслями все же буду рад. А сейчас я бы хотел поговорить с вами о деле, ради которого позвал вас сюда, решил я перейти к главной теме встречи. Конечно, вы ведь хотите знать, что происходит в Пхекартер Перестсампаны. По правде говоря, я и сама мало что понимаю. Последние пару месяцев все в компании на взводе из-за... Тут она осеклась и посмотрела на меня с сожалением, точно извинялась, из-за вас, мистер Рид. Можете рассказать поподробнее? Картер Перес, человек довольно вспыльчивый, хоть и отлично контролирует себя. Он почти никогда не кричит, но его слова и действия говорят сами за себя. Когда стало известно, что вы намерены войти в киноиндустрию и собираетесь купить киностудию, Перес немедля закрыл 2 проекта, препродакшн которых уже был завершен и вот-вот должны были начаться съемки. Даже мой сериал про Вторую мировую отменили, сообщил Алекс с еле сдерживаемым гневом. Все это нужно было для того, чтобы начать новый, самый масштабный и самый дорогой кинопроект за все время существования компании. Я так понимаю, он намерен снять фильм, способный конкурировать с моим фильмом, верно? Перес выпустит эту картину в тот же день, что и вы. Фильм снимают уже 2 месяца и по предварительной оценке на него будет потрачено более 350 млн. Сняться пригласили самых именитых актеров и актрис, а режиссером был назначен довольно известный мастер, последние 2 работы которого хорошо показали себя в прокате и были тепло приняты как критиками, так и зрителями. Кажется, Перес действительно выложился на полную. А что насчет сценария? Это, замялась девушка и отчего-то отвела глаза, боевик. Хотя сначала сценарий представлял из себя психологическую драму, но Перес решил его доработать. Он нанял людей, которые полностью изменили первоначальную концепцию, сделав упор на экшен и визуальную составляющую. От драмы там практически ничего не осталось. Сценарий написала ты, верно? Спросил я, на что получил полное изумление взгляд. Кажется, девушка была намерена скрыть этот факт. То ли она корила себя за то, что работала на такого недостойного человека, то ли ей было слишком трудно принять то, что ее работу списали. Видно, с какой болью и грустью она говорит об изменении сценария и как много значил для нее этот проект. Да, призналась она, но, как я уже сказала, Перес переделал его в боевик. Он совершил ошибку, заключил я уверенно. Какой бы зрелищный боевик он ни снял, противостоять матрице все равно не сможет. Перес не терпит, когда ему указывают на ошибки. Он никого не слушает, почти никого, поправила себя девушка. И он люто ненавидит вас, мистер Рид. Настолько, что открыл подразделение, отвечающее за компьютерные игры. Он хочет разработать игру, похожую на КТА, чтобы лишить вас части игроков. Я непроизвольно захохотал, а когда волна удивления абсурдному заявлению спала, спросил у непонимающей моего веселья девушки. Серьезно, неужели он действительно полагает, что сможет разработать игру, способную переманить игроков к ТА? Мое изумление и неверие вполне обоснованы, потому что даже в моем прошлом мире не было игры, которая затмила бы КТА в ее собственном игровом жанре. Конечно, были проекты, которые с натяжкой можно было сравнить с легендарной Grand Theft Auto, но превзойти не смог никто. Но мне все же любопытно, какой такой продукт собирается выпустить Перес, что игроки КТА посчитают его более достойным. Как только игра выйдет, непременно в нее поиграю, посмотрим, насколько она впечатлит. Как я уже сказала, Картер Перес – вспыльчивый человек и он не любит слушать других. Он уволил вас, потому что вы были против изменения сценария? Нет, я, конечно, была против, но уволили меня вовсе не из-за этого, и сделал это не Перес, немало удивила меня Флорис. Так кто же вас уволил? Новый продюсер, отвечающий за фильм «Погоня». Это предварительное название той самой высокобюджетной картины. Эта девушка появилась буквально из ниоткуда и сразу же встала во главе проекта, да еще на главную роль взяла свою младшую сестру. Ее сестра известная актриса, в том-то и дело, что нет, она никто. К фильму привлекли самых именитых актеров и актрис, но на главную женскую роль взяли Наунейма. Возмущенным тоном поведал Алекс. Я была недовольна этим. Очевидно же, что продюсер воспользовалась своим должностным положением и протолкнула в проект свою сестру. Я все высказала новому продюсеру, и она меня уволила. Подожди, разве Перес не стал противиться такому выбору актрисы? Нет, и это странно. Все в этих двух сестрах странно, вдруг перешла Алекс на полушепот. Как только они появились, почти все мужчины стали перед ними выслуживаться, угождать им всячески, все их прихоти выполнять, ну прямо как очарованные. Даже Перес, я бы не сказала, что он полностью поддался им. Некоторым решениям Хелен он противился, но все равно назначил старшую сестру главным продюсером, а младшую – главной актрисой самого важного кинопроекта компании. Так что, можно сказать, он тоже в каком-то смысле пал под их чары. Хелен, две сестры, чары, кажется, я начинаю понимать, о ком идет речь, как зовут нового главного продюсера. Я имею в виду ее полное имя. Хелен Ева, вот уж никак не ожидал, что она будет здесь, на Земле. В комиксах, правда, был сюжет, где она приняла образ продюсера и взяла под контроль Чудо-человека. Но, после всего того, что с ней случилось, а также учитывая, что она и ее сестра беглянки, меньше всего я полагал, что они решат затеряться в Мидгарде. Еще больше меня удивляет, что они работают на Картера Переса, хотя, если брать во внимание их своенравный характер, нечему тут удивляться. В любом случае мне нужно срочно с ними встретиться. Мисс Флорис, мне так жаль, что вы потеряли работу из-за мисс Евы. Поверьте, я уверен, что она это не со зла. Должно быть, у нее были свои причины на столь несправедливый поступок. Попытался я загладить перед Алекс вину Хелен. Заступничество за неизвестного мне человека заставило девушку напротив изумленно округлить глаза. Я поспешил переменить тему. «Мисс Флорис, я позвал вас не только для того, чтобы поговорить о Пересе, но и чтобы предложить вам работу в кинокомпании Allritics Films в качестве штатного сценариста и помощника режиссера, то есть меня. Правда?» – радостно воскликнул Алекс, но тут же притихла. «Постойте, что значит помощника режиссера? Дело в том, что я снимаю фильм впервые и многого не знаю, так что мне нужен знающий человек, который может дать совет в трудную минуту. Вы хоть и сценарист, но немало времени провели на съемочной площадке, не так ли?» «Да, вы знаете о съемках явно больше меня, так что точно сможете справиться с ролью помощника. И нагрузка у вас будет не очень большая. У меня уже есть человек, который будет следить за ходом съемок», в голове пронеслось красивое, но холодное лицо леди Латус. «Просто, когда дело касается работы, я перфекционист, хочу, чтобы все было идеально, а два человека в помощниках лучше, чем один, и двое дадут больше дельных советов в решении сложных задач. Доверить все императрице преступного мира Лос-Анджелеса мне не хочется, да и нужен некий противовес грубому подходу Латус. И Алекс Флорис подходит на эту роль как нельзя лучше. Я могу попробовать, Но, я верю в вас, мисс Флорис, а также в ваш профессионализм. Нам с вами предстоит снять фильм, который сокрушит высокобюджетный блокбастер Картера Переса. Вы поможете мне в этом? Да, решительно и твердо воскликнул Алекс, видимо боясь из-за своей неуверенности упустить столь хорошее предложение. Я сделаю все, что в моих силах. Отлично, раз уж вы теперь в нашей команде, вот, протянул я ей папку. Это сценарий нашего фильма под названием «Матрица». Ознакомьтесь с ним. Как опытный сценарист вы, возможно, заметите детали, которые следовало бы улучшить. Я приветствую любую критику, чтобы в итоге получить лучший продукт. Я обязательно все внимательно и быстро прочту. Мисс Флорис, вас никто не торопит, мягко улыбнулся я разволновавшейся девушке. Просто наслаждайтесь, работа должна приносить удовольствие. Хорошо, да, видимо, она очень ответственный работник, который полностью отдается своему делу, а главное, ей нравится писать сценарии. Что ж, у нас в компании появился новый многообещающий сотрудник. Это хорошо. Ну а теперь возьмусь за решение другого вопроса, и для этого мне предстоит встретиться с таинственными сестрами и поговорить о былом. Глава 423. Объединимся еще раз. У ворот киностудии Картера Переса стояла высокая темноволосая девушка в приталенном строгом костюме, подчеркивающем ее статную фигуру и гордый нрав. Она то и дело бросала нетерпеливый взгляд на входную дверь, а на ее красивом лице отражалась еле уловимая усталость от затянувшегося ожидания. Рабочий день кончился час назад, и солнце уже устремилось за горизонт, окрашивая небо алым пламенем, но из здания все еще один за другим выходили задержавшиеся работники и, проходя мимо одиноко стоящей девушки, одаривали ее восхищенными взглядами, но барышня не удостаивала их вниманием, будто уже настолько привыкла к благоговению перед собой, что это стало для нее чем-то рутинным и необременительным. Как бы долго и очарованно мужчины не смотрели на невероятно притягательную девушку, никто из них не решался к ней подойти и заговорить. Она точно очертила вокруг себя невидимый ледяной круг, который никто без ее тепла и милосердия не мог переступить, и девушка, кажется, таким положением была в полной мере довольна. Поэтому, когда я пробился сквозь неприступный барьер и мягко девушку окликнул, она обернулась ко мне резко и окатила недовольным взглядом. Затем взгляд ее сменился недоумением, и только спустя пару секунд я увидел в ее широко распахнутых глазах озарение вкупе с изумлением. Она быстро приняла равнодушный вид. «Ждете кого-то, мисс?» – спросил я будничным тоном. «Точно не тебя, храбрец», – насмешливо проворковала она. «Если ты хотел познакомиться с этой прекрасной леди, то выбрал для этого не лучшее время. Я сегодня не одна, так что попытай удачу в другой раз», — отшила она меня и, видимо посчитав, что вышло слишком мягко, добавила: «Но позволь дать тебе совет, пытаться лучше не стоит, ты не в моем вкусе». «Это нормально, если я вам не нравлюсь», — пожал я плечами. «Не у всех есть хороший вкус». Она хмыкнула и улыбнулась, неязвительно, добродушно. «А у тебя острый язычок, а самомнение в небо упирается. Но не кажется ли тебе, что ты переходишь границу, парень?» «Разве? Если так, то прошу прощения. Вас ведь зовут Хелен Ева, вы новый продюсер фильма «Погоня». И, вы не знаете, кто я?» «Нет». «А должна? Ну, как же, я заклятый враг Картера Переса, вашего босса, а также довольно известный человек в Мидгарде. Странно, что вы меня не знаете». Девушка нахмурилась и, приняв строгий вид, быстро проговорила: «Нет ничего странного в том, что кто-то кого-то не знает. Согласен, но странно, когда человек называет землю Мидгардом, а собеседник этого не замечает. Точно это обычное для землян дело, называть свою планету так, как называли древние скандинавы», усмехнулся я, а девушка невольно смутилась и поджала губы. Она определенно была раздражена тем, что второй раз подряд допустила ошибку. «Если ты знал, что это я, зачем было устраивать это представление?» Холодно процедила она, скрестив на груди руки. «Так и знала, что против тебя обман не сработает. Здравствуй, Амора», поздоровался я с изгнанной волшебницей Асгарда, приветливо улыбаясь. «Поправь меня, если я ошибаюсь. Это ведь ты говорила со мной так, словно впервые видишь, даже сказала, что не знаешь, кто я». «Признаю, моя ошибка», вздохнула чаровница. «Я просто удивилась твоему внезапному появлению, вот и не успела как следует среагировать», призналась она и, взглянув в сторону парадной двери, бросила: «Ну наконец-то, Из киностудии выпорхнула очень красивая девушка с нежными чертами лица и точеной фигурой. Одета она была в джинсовый костюм, в котором любая другая легко затерялась бы в толпе, но эта девушка, наоборот, притягивала взгляды своим юным, беззаботным очарованием. Вышагивая легкой, воздушной походкой, она направилась к нам, вернее к чаровнице, а когда, приглядевшись, поняла, кто стоит рядом с Аморой, чуть ли не побежала, но уже ко мне. Хоть на ней и была магическая маскировка, полностью скрывающая внешность, благодаря взору истины я видел, что это младшая сестра Аморы, Лорелей, которую я вытащил из темницы Асгарда, где девушка пробыла в заточении более 600 лет. Лорелей узнала во мне своего спасителя, а потому не могла сдержать эмоций. Она всем своим видом показывала охватившую ее радость, хотя ей полагалось быть сдержанной, ведь ни я, ни кто-либо другой не должен был их узнать. Младшая асгардианка, возраст которой, скорее всего, давно перевалил за 1000 лет, не раздумывая, кинулась мне в объятия, за что немедленно получила нагоняй от старшей сестры. «Ты привлекаешь слишком много внимания», — буркнула чаровница, оглядывая таращащихся на нас зевак. «Опять мне расхлебывать за тобой». Амора взмахнула рукой, и еле заметный зеленый туман тут же окутал любопытную толпу. Люди вдохнули магическую пыльцу и рухнули прямо на землю. «Очнутся через минуту», — сказала волшебница на мой вопросительный взгляд, — «и забудут свои последние минуты. Нам стоит уйти в более уединенное место». Только она сказала это, как над нами материализовалось пушистое лиственно-зеленое облачко. Оно мягко опустилось на нас и, удержав в своих объятиях всего мгновение, рассеялось как и не бывало. Мы уже стояли не на улице, а в каком-то помещении. По-моему, это расположенное неподалеку от киностудии кафе, но я могу ошибаться. Никто не обратил внимания на наше внезапное появление, все были заняты. Кто поглощением еды, кто изучением меню, а кто оживленной беседой. Я уже почувствовал, как Амора использовала заклинание контроля маны, чтобы уменьшить ощущение нашего присутствия. Я, конечно, тоже обладаю этим навыком, но Амора владеет им более искусно, так что, даже если мы вдруг вздумаем во все горло поорать, вряд ли этим кого-то потревожим. Мы сели за свободный столик. Лорелей взглянула на пустой стол и погрустнела. Кажется, девушка была совсем не прочь чем-нибудь перекусить, и я, подумав, что официант нас точно не заметит, накрыл стол горячими блюдами из Асгарда, а на десерт материализовал фрукты и прочие экзотические сладости, которых на земле было не найти. «Это Адинир!» — возбужденно воскликнула Лорелей, схватив сладкий фрукт Божьего Царства. Она прильнула носом к фрукту и, закрыв глаза, с наслаждением вдохнула его аромат. Лицо ее при этом выражало крайнее блаженство, и мне подумалось, что запах унес ее в беззаботное детство, туда, где не нужно было прятаться и где все было прекрасно. Девушка открыла глаза и жадно оглядела каждое блюдо. «Это же жареная птица Нокс. Я уж думала, больше никогда не смогу попробовать ее снова». Красавица отставила Адинир и без должной элегантности, прямо как настоящий викинг, стала наворачивать горячие угощения. Лорелей можно понять. Она пробыла в темнице 600 лет, а там уж точно не кормили вкусно, если вообще кормили. Асгарцы ведь могут без еды обходиться довольно продолжительное время. И даже когда я ее освободил, для пиршества у нее не было времени, им с Аморой пришлось в спешке из Асгарда бежать. Поэтому этот стол для нее как настоящий подарок и возможность насладиться лакомствами, вкус которых она, должно быть, уже успела позабыть. Даже ее старшая сестра с удовольствием присоединилась к неожиданному пиру, видно, и она скучала по еде родных краев. Я пожелал сестрам приятного аппетита и, хлебнув из стакана сок из асгардских фруктов, спросил: «Итак, может, между делом расскажете мне, как вы здесь оказались? Вернее, почему вы решили остановиться в Мидгарде? Но, что еще важнее, почему вы вдруг надумали участвовать в съемке фильма, и не абы у кого, а у Картера Переса, моего заклятого врага?» Закидал я их вопросами. «Амора, помнится, когда я предложил тебе поработать со мной, ты отказалась, а теперь занимаешься производством фильма. Многое изменилось, не сомневаюсь, но я все равно не понимаю, почему ты не обратилась ко мне. Были причины. Мне бы очень хотелось их послушать, как и вашу историю прибытия в Мидгард. Время у нас есть, тревожить никто не будет», — обвел я взглядом посетителей, которые все еще не обращали на нас внимания. «Да и вкусности на столе море. Чем не идеальный момент для задушевной беседы старых друзей?» Амура молча доела сочный одинир, почистила руки магией и, откинувшись на спинку стула, подняла на меня тяжелый взгляд. «Я предполагала, что мы встретимся, хоть и хотела этого избежать. Сестра, я же говорила тебе, что мы рано или поздно увидим Алекса. Могли бы сразу к нему пойти», — проворчала младшенькая асгардианка, продолжая уплетать за обе щеки. «Вряд ли бы он радушно нас встретил, Лори, учитывая нашу задумку». Чаровница продолжала смотреть мне в глаза. Я даже подумал, что она вновь пытается очаровать меня своей магией, хотя, как я уже не раз говорил, я понятия не имею, когда кто-то пытается влезть в мой разум. «Ты ведь не собираешься нарушить свое обещание, Амура? Условием освобождения твоей сестры было то, что ты проследишь за тем, чтобы она не попыталась вновь поработить ни один из девяти миров», — напомнил я о нашем соглашении. «Не волнуйся, мы не будем этого делать. Нечто масштабное привлечет внимание Одина и Хеймдалля, а это последнее, чего мы хотим. Тогда что вы задумали? У меня, конечно, есть кое-какие мысли на этот счет, но, прошу вас, избавьте меня от предположений, просто скажите как есть». Чаровница раскрыла ладонь, и над ее рукой повисла магическая голограмма, изображающая девять миров, связанных ветвями древа Игдрасиль. Покинув Асгард, мы скрывались, прыгая по всем девяти мирам через скрытые, никому неизвестные, ну разве что Локи, червоточины. Нам пришлось нелегко, потому как использовать сильные заклинания мы не могли, и сейчас не можем. Если выпустить слишком много маны, то всеотец почувствует это и узнает о нашем местоположении, поэтому нам приходится сдерживаться. Моя сестра веками пребывала в заточении, а выйдя, стала беглянкой, это усугубляет положение. Вот так бесцельно скитаясь по мирам, я вдруг осознала, что единственный способ, который гарантирует нам свободу, независимость и безопасность, это победа над Одином. «Невозможно», — покачал я головой. «Согласна, задача практически невыполнимая. Поэтому я думаю не о победе, а о сдерживании. Если у нас с Лорелей будет достаточно магической силы, мы сможем противостоять мощи всеотца и всего Асгарда», — заявила чаровница, которой самомнения и уверенности было не занимать. «Тогда, осознав эту истину, я вспомнила о тебе, Алекс». Я удивленно поднял бровь. «Я вспомнила, как ты предложил мне сняться в кино или заняться музыкой, сказал, что с моей внешностью я смогу покорить публику. И это действительно так», — гордо поправила волшебница свои длинные густые локоны. «Люди будут поражены нами и станут поклоняться как кумирам, а через поклонение мы, асгарцы, увеличиваем свою силу. Как я и думал, в комиксах Амура пыталась провернуть нечто подобное, она даже очаровала для этого чудо-человека, но ничего не вышло. Асгарцы не просто так называют себя богами. Конечно, до настоящих богов, как например до Ашеры, им как до Луны пешком, но все же у них есть некоторые схожие черты. Амура и Лорелей – богини, и чем больше смертных поклоняются им, тем они сильнее. Здесь действует тот же принцип небесной благодати, как и у ангелов, только в гораздо меньшем масштабе. Разумеется, у них нет божественной энергии, но они все-таки научились преобразовывать любовь, веру и поддержку в магическую силу. «Теперь понимаешь, почему мы не обратились к тебе?» — спросила чаровница. «Мы намерены очаровать мидгардцев, чтобы повысить свои силы. Звучит как злостный план коварных ведьм, не находишь? Что теперь, Алекс, попытаешься отговорить нас?» «Вовсе нет, я просто огорчен. Вы разве не могли просто подойти ко мне со своим планом, прежде чем за меня решить, что я буду против?» «А ты не против?» Лорелей даже оторвалась от еды, чтобы спросить это. «Конечно против, но не того, что вы хотите сняться в фильме, а того, что вы выбрали для этого Переса», — пробурчал я обиженно. «Мы не знали, что он твой враг», — сообщила Амура. «Я выбрала его компанию только потому, что она возглавляет рынок кинематографа. А еще я выяснила, что Перес намерен снять фильм, который, как многие предсказывают, станет очень популярным, а это именно то, что нам надо. К тому же ты еще не снял ни одного фильма. По моей информации, в фильме снимается только Лорелей, а ты выступаешь в качестве продюсера картины. Почему? Разве в поклонении вы не обе нуждаетесь? Мы проявляем осторожность. Нам неизвестно, как именно это работает, насколько магия повысится и как добиться лучшего результата. Этот первый фильм послужит нам ответом на интересующие нас вопросы. Чтобы не привлекать внимания, мы не можем использовать массовое очарование. Тогда один точно почувствует нас. Будет лучше, если мидгардцы станут поклоняться нам искренне, тогда и эффект будет существенно выше. Поэтому нам нужен фильм, который гарантирует нам популярность. Если это так, то вы сделали большую ошибку, заявил я со всей серьезностью. Картер Перес выпустит свой фильм в один день с моим фильмом, и я уверен в том, что моя кинокартина уничтожит его творение. Так что, боюсь, фильм, над которым вы работаете, провалится, и ваш план потерпит неудачу. Нет, как же так, сестра, испугалась Лорелей. Ты не можешь быть в этом уверен, буркнула чаровница, которая хоть и старалась держаться уверенно, но стала заметно нервничать. Я еще ни разу не потерпел поражения, все мои начинания увенчались успехом. Думаешь, почему Перес вкладывает в свой фильм такие большие деньги? Потому что он боится конкуренции со мной. Потому что он не уверен в победе, а я, да, с ним вы точно не сможете осуществить свою задумку, но, я выдержал небольшую паузу и заносчиво улыбнулся, со мной у вас есть шанс, давайте работать вместе, с вами я смогу снять поистине великое кино, которое всколыхнет мир, взбудоражит умы каждого и одарит вас огромной магической силой. Передо мной сидела одна из сильнейших волшебниц, которая к тому же еще и поразительный иллюзионист. Чаровница способна творить со своей магией все что угодно, и если она согласится помочь мне, то проблема со спецэффектами для Матрицы будет решена. Что скажете, девочки? Объединимся еще раз ради общего дела, глава 424, магистр магии. Работать вместе? Чаровница в нерешительности задумалась. Лорелей смотрела на сестру чуть ли не умоляющими глазками и кивала головой, призывая ту согласиться. Один раз мы показали потрясающий спектакль, даже королева Фридга была им поражена, вспомнил я чудесное время, как мы с Аморой обставили саму царицу Асгарда, чтобы Джек Исти не смог получить кровь Одина. Тогда мы отлично сработались, и я уверен, что и сейчас из нас выйдет замечательная команда. Моему фильму требуется много спецэффектов, и твоя магия иллюзий пришлась бы мне очень кстати. Хочешь, чтобы я тебе фокусы на площадке показывала? Фыркнула недовольно волшебница. Не фокусы, а неотличимые от реальности визуальные эффекты, поправил я девушку. К сожалению, я не могу предложить вам внушительную роль. В моем фильме всего одна главная героиня, и актриса на эту роль уже выбрана. Поэтому я хочу, чтобы ты, Амора, сыграла второстепенного персонажа, Оракула, который, несмотря на то, что появляется всего лишь в одной сцене, является чрезвычайно значимым в сюжете. В «Матрице» из моего прошлого мира Оракул представлял из себя пожилую темнокожую женщину, дающую предсказания, советы и наставления людям, противостоящим «Матрице». Этот персонаж не особо выделялся внешне. Просто заботливая, чуть полноватая бабушка с добрым лицом, живущая в небольшой квартирке и пекущая ароматные печенья. Я не думал слишком сильно менять концепт «Оракула», но сейчас, любуясь восхитительной красотой чаровницы, взор истины позволяет мне игнорировать ее маскировку, я решил переработать персонажа. Если Амора согласится на эту роль, то будет лучше сделать Оракула кем-то вроде обворожительной предсказательницы, которая, как самая настоящая ведьма, может обольстить любого. Особая харизма чаровницы и ее внеземная красота невольно заставит зрителя уверовать в то, что она в самом деле ведьма-пророк. Персонаж в ее исполнении непременно должен полюбиться. Привлекательность богини Асгарда нельзя недооценивать, видеоклип с Леди Сив, который стал мировым хитом, тому подтверждение. Я коротко описал сестрам сюжет «Матрицы», более подробно остановившись на «Оракуле». «Лори», нежно улыбнулся я младшей богине, «тебе я могу предложить лишь эпизодическую роль помощницы Оракула. Это не важно, я готова сыграть любую роль», — радостно заявила она, а я в очередной раз восхитился ее детской непосредственностью, совсем не соответствующей ее приличному возрасту. Амора такое рвение сестры поддержать не спешила. «Погоди, хочу уточнить». Чаровница деловито сцепила пальцы рук в замок и глянула на меня с подозрением. «Ты ведь не хочешь сказать, что нам придется играть этих персонажей в наших реальных обличьях?» «Ну, разумеется, именно это я и говорю. Будет вопиющей несправедливостью, если вы скроете свою божественную красоту за маскировкой. Надеюсь, ты пошутил», — старшая волшебница начала злиться. «Мы в бегах. Нас ищет весь Асгард, а ты хочешь, чтобы мы явили свои истинные лики и снялись в фильме, который увидит миллионы мидгардцев?» «Да, все именно так. Тут я почувствовал, будто по моему затылку зарядили тяжелой кувалдой. Амора не стала меня щадить и задействовала достаточно магической силы, чтобы я схватился за голову и заныл от боли. «Эй, это уже слишком!» Потер я затылок. «Поймите, пусть взоры Одина и Хеймдалля и устремлены в Мидгард, они в основном следят за действиями людей в массе. Что там показывают на телеэкранах, я думаю, их мало волнует, да и заглядывать в гаджеты они вряд ли станут. Тем более, когда поход в кинотеатр ничего угрожающего жизни Земли не несет. Так что вам нечего опасаться. А если Тор однажды вернется в Мидгард и решит посмотреть фильм своего друга, а в нем увидит нас, что ты тогда ему скажешь?» На полном серьезе спросила чаровница. «Что вы, красивые богини, которые согласились сняться в моей кинокартине, что вы преступницы Асгарда, а не Земли, так что у меня нет никаких причин не работать с вами. Но мы враги твоих друзей. Я дружу с Джокером, заклятым врагом моего лучшего друга», — сообщил я, поставив тем самым точку в этом вопросе. «Лучше ответьте, вы готовы работать со мной?» Амора глянула на сестру, которая все не отрывала от нее жалостливых глаз. «Лорели очень хотела поработать со мной, а может, просто хотела быть рядом, поскольку испытывала ко мне теплые чувства. Чаровница сдалась наконец и приняла мое предложение. Сестры в каком-то смысле были моими должниками, поэтому я нисколько не сомневался в том, что так или иначе они согласятся работать со мной. И вот, у меня есть волшебница, которая сможет спроецировать хоть крушение вертолета, хоть взрыв здания. Значит, нам нужно уйти от Переса и отказаться от погони», — подвела итог Амора, но я попросил ее с этим не спешить. «В Матрице вы будете сниматься в своем истинном обличье, а в погоне Лорелей будет в маскировке. Зрители увидят совершенно разных людей, а потому вам незачем уходить. Вы можете продолжать работать над погоней, это будет вашей страховкой на тот случай, если Матрица вдруг не станет успешной. Разумеется, это невозможно, ведь я абсолютно уверен в своем фильме, но если вы хотите принять участие в обеих картинах, останавливать вас не стану». «Так мы и поступим», — согласно кивнула чаровница, которой, видимо, пришлось по душе мое предложение. Все-таки она весьма осторожная асгардианка и не любит полагаться на авось. «Так как я в погоне не актриса, могу уделить достаточно внимания твоей матрице, а вот Лори придется сложнее, но раз ты сказал, что у нее будет не так много сцен, проблем возникнуть не должно. А разве вы не можете отлучаться, когда вам вздумается? Вы что, не всех мужчин в студии очаровали?» «Проблема в Пересе», — удивила меня Амора. «У него крепкое сознание, мы не смогли полностью взять его под контроль, смогли только вызвать в нем приятное общее впечатление о нас». «Крепкое сознание, скорее всего, у него изменено внешнее восприятие. К этому могло привести неоднократное вмешательство в разум и систематические попытки подчинить сознание, но это лишь мои догадки». «Так, а вот это уже интересно. Чем больше я узнаю об этом Картере Персе, тем сильнее удивляюсь. Его пытались подчинить, но кто? Эмма Фрост? Сомневаюсь, однако стоит связаться с Белой Королевой и уточнить этот вопрос. Вдруг это и правда она? Что ж, оставим пока Переса в покое», — сказал я и подался немного вперед. «Амора, ты самая могущественная волшебница Асгарда. Ты абсолютно прав», — без лишней скромности подтвердила чаровница. «Но с чего вдруг ты об этом заговорил?» Она снова насторожилась. «Съемки фильма — процесс довольно продолжительный, и чтобы не терять времени даром, может, ты обучишь меня магии?» — спросил я с ангельским выражением лица. «Нет», — резко отказала Амора. «Сестра», — жалобно протянула Лорелей, — «почему ты отказываешься?» «Я не беру учеников. Я и не прошу взять меня в ученики», — пояснил я. «Амора на дух не переносит учителей, так как с ними у нее связаны плохие воспоминания. Именно поэтому она отказала мне, когда я еще в Асгарде попросил ее стать моим учителем. Я лишь хочу, чтобы ты обучила меня магии, нам не обязательно вешать на себя ярлыки учителя и ученика. И как ты себе это представляешь? Если я возьмусь тебя обучать, то поневоле стану твоим учителем, хочу я этого или нет? Отчего же? Просто моя близкая подруга решила помочь мне немного попрактиковаться в магии», — предложил я такую формулировку. «Я уже не совсем бездарь в магическом искусстве. Королева Фридга кое-чему меня в Асгарде научила». «Правда?» — удивленно и в то же время насмешливо спросила чаровница. «И чему же она тебя научила?» «Ну, первое, что я усвоил, это что ученик из меня такой себе. Но я не сдался и освоил базовое заклинание контроля маны, даже добился в этом определенных успехов. «И, это все, ММ, да», — кивнул я смущенно. «Королева сказала, что мне необходимо отточить свои базовые навыки и контроль, прежде чем приступать к изучению других заклинаний и форм магии. Это значит, что ты знаешь чуть больше, чем ничего», — громогласно и беспощадно заключила Амора. «Хорошо, что нас все еще окружала ее магия, иначе косых взглядов было бы не избежать». Чародейка призадумалась. «И чему я должна тебя учить?» «Она думает о программе обучения, это здорово. Стало быть, она все-таки не против понатаскать меня в магии». «Да, в прошлый раз она наотрез отказала мне, но я не привык сдаваться легко. Если выпала еще одна возможность, значит надо пробовать еще, потом еще и еще, до тех пор, пока не получишь желаемого. Алекс, ты учился у Фридги, будешь, допустим, учиться у меня, и так как я не собираюсь посвящать всю свою жизнь твоему обучению, наверняка найдешь еще какого-нибудь учителя. Следовательно, ты нахватаешься знания из разных магических ответвлений и мастером в чем-то одном так и не станешь. Быть разносторонним магом невозможно. Почему? Даже самые выдающиеся маги за всю свою жизнь могут овладеть всего лишь двумя, максимум тремя ответвлениями, и это я говорю о тех великих мастерах, которые практикуются десятки тысяч лет. Магия чрезвычайно сложна в освоении, и чтобы стать магистром хотя бы в одном направлении, нужно потратить очень много времени. Я понял, что она имеет в виду. Это как с наукой, например, ту же физику можно поделить на несколько отдельных разделов. Молекулярную физику, термодинамику, электромагнетизм, квантовую механику и так далее. Даже самые выдающиеся ученые могут стать экспертами только в одном или двух направлениях этой науки. Можно, конечно, разбираться понемногу во всех областях, но называться мастером таким образом не выйдет. Магия имеет тот же принцип. Если Амора возьмется меня учить, значит я начну осваивать совершенно иную магическую ветвь, отличную от той, которой меня обучала Фридга. Королева Асгарда тоже рассказывала мне на наших уроках о невозможности овладеть несколькими ветвями сразу, и я даже исследовал немного этот вопрос. Здесь проблема кроется даже не в нехватке времени как таковой, все-таки могущественные волшебники могут прожить очень долго, и, по идее, у них должно хватать времени на все. Основная загвоздка в том, что они просто не могут поглотить и уместить в голове столь обширную информацию и поток данных. Магия – это инструмент для понимания законов мироздания, а они чрезвычайно сложны. Будь ты человек или асгардец, ты просто не осилишь груз знаний об устройстве бытия. На это способны лишь высшие сущности наподобие архангелов или архидемонов. Однако я тоже могу это сделать, поскольку у меня не одно, а несколько параллельных сознаний. Каждая из них может овладеть одним из направлений магии, и чем больше я увеличиваю интеллект, тем больше потоков сознания у меня становится. Сейчас в моем распоряжении более 30 потоков сознаний, следовательно, я могу стать самым могущественным и универсальным волшебником. Я все понимаю, Амора, это трудный путь, но я смогу преодолеть его, произнес я уверенным и решительным тоном. Я готов углубиться в изучение магического искусства, дабы раскрыть все его секреты. Прошу, научи меня. Чаровница смотрела на меня горестным взглядом, будто я только что принял решение никогда не становиться магистром, хотя это было не так. Лорелей же, напротив, имела серьезный вид и всячески старалась меня поддержать. Младшая асгардианка верила в меня куда больше, нежели ее старшая сестра. «Хорошо, я покажу тебе несколько заклинаний», — проворчала Амора. «Если ты так ничего и не поймешь, то это будут твои проблемы», — бросила она и переключила свое внимание на двухголовую жареную рыбку. «Поздравляем! Получено достижение магистра магии. Открыта дополнительная характеристика магическое мастерство. Магистр магии, вы решили посвятить свою жизнь познанию искусства чародейства и волшебства. Путь магии – это путь мудреца, один из древнейших способов постижения мироздания. Теперь вы обучаетесь магическому мастерству в два раза быстрее. За это достижение вы получаете плюс 10 свободных очков характеристик. Я получил еще одно достижение, круто. Поскольку я решил развивать себя в искусстве магии, то увеличение интеллекта теперь у меня в приоритете. Не то чтобы раньше было как-то иначе, просто теперь имеется еще больше поводов развивать интеллект, так что новые очки характеристик я вложил именно туда. Лори, быть может и ты покажешь мне несколько приемчиков, обратился я к младшей асгардианке, которая хоть и уступала своей сестре, но тоже была довольно сильной волшебницей. конечно», — радостно согласилась девушка. «С таким отношением тебе никогда не стать магистром магии», — опять проворчала Амора, но переубеждать меня не стала. «Что тут скажешь, я хватаюсь за все везде и сразу. Если есть шанс обучиться чему-то новому, я это делаю. А о достижении магистра в магии подумаю как-нибудь потом, у меня ведь еще есть время. Проблема не во времени, а в пределах твоего сознания. Тут проблем нет, их у меня предостаточно». Глава 425. Падший. Вот лежишь на полу пентхауса, смотришь на замысловатые узоры в виде крыльев на белоснежном потолке, и тебя охватывает такое умиротворение, такое безмятежное, я бы даже сказал, воздушное чувство. Ничего уже не имеет значения, даже ужасная боль, пронизывающая все твое тело. Прохладные серебряные лучи полной луны падают на тебя через открытый балкон и словно пытаются унести в небо, подальше от адских пыток демона. «Алекс, сколько ты еще собираешься валяться?» — донесся насмешливый мужской голос. «Вставай, Мэйзикин уже разогрелась, так что дальше должно быть еще хуже. Это не успокаивает, знаешь ли», — рявкнул я, поднимая свою тушу. «Наоборот, лишает всякой мотивации». Я помассировал плечи, которые страшно ныли. Этой жгучей боли было совершенно плевать на мои показатели регенерации, она и не думала покидать мое измученное тело. «Давай еще раз», — велел вальяжно расположившийся на кресле дьявол и, неторопливо потягивая из стакана виски, продолжил наставлять. «Сосредоточься, Алекс, ты должен использовать все негативные эмоции, которые только можешь собрать, и превратить их в демоническую силу. Затем ты должен обернуть этой силой все свое тело, чтобы укрепить его». «Я так и делаю». «Нет, ты обволакиваешь только внешнюю оболочку, а нужно, чтобы этой силой пропиталось все твое тело, от костей и внутренних органов до мельчайших клеток в твоем организме. Это самый базовый навык всех демонов, контроль демонизации, он увеличивает силу, скорость и значительно повышает защитные характеристики. Пока ты не овладеешь этой способностью, Мэйзикин продолжит тебя избивать», — пояснил Люцифер и замолк. Стоило ему закрыть рот, Мэйз, будто по команде, набросилась на меня как настоящий злобный цербер. Она двигалась столь быстро, что я едва успевал реагировать на ее выпады и зачастую просто ловил ее удары своим телом. Стойкости моего тела многие суперы могут только позавидовать, но перед архидемоном моя стойкость совершенно ничтожна. Мэйс избивает меня как обычного смертного, нисколько при этом не напрягаясь. Она, очевидно, сдерживается, ведь если бы била всерьез, то от меня и пепла бы не осталось. Но даже так это чертовски больно. Эх, вспоминаются счастливые деньки в пещере темного рыцаря, где меня когда-то точно так же лупил Бэтмен. И все же то было счастливое время. Тогда мне и близко не было так больно, как сейчас. И вот я в очередной раз смотрю в потолок и думаю, зачем я все это терплю? Может, пойти домой, выпить кофе и лечь спать? Сколько раз сегодня ты собираешься падать? — язвительно спросила дочь Лилит, которую мои страдания ну очень веселили. Ее радостный вид прямо кричал о том, что колотить меня доставляет ей огромное удовольствие. «Эй, мужчины не падают, они атакуют пол», — решительно запротестовал я и поднялся на ноги. «И вообще, почему меня бьют? Разве я не должен вначале овладеть навыком, а уже потом практиковаться в его применении? Что это еще за глупая логика?» — вскинул брови Люцифер. «Как, по-твоему, демоны обучаются контролю демонизации?» «На практике. Чтоб ты понял, это хоть и базовый навык, но именно он отличает рядовых демонов от высших. Те, у кого достаточно таланта и удачи, обучаются этому навыку и выживают, а те, кому везет меньше, умирают. Это безумие. А как ты хотел? Самыми сильными становятся те, кто на своей шкуре ощущает всю боль мира. Как думаешь, почему ангелы считаются сильнейшими воинами вселенной?» «Потому что мы тренировались, сражаясь друг с другом с самого начала нашего сотворения», — заявил Люцифер и бросил взгляд на Аминадила, который сидел в кресле и с каменным лицом наблюдал за моими мучениями. «Верно я говорю, брат, помню, как мы с тобой бились до тех пор, пока наши крылья не становились багровыми от крови. Забавные были времена». «Возможно, ты так считаешь», — пробурчал Аминадил. «Ой, да брось, ты больше всех любил избивать нас, объясняя это тем, что мы должны быть сильными, чтобы защищать Серебряный город. В аду я руководствовался теми же принципами, когда создавал демонов. Я тренировал их еще жестче, чем это делали мы на небесах. Так что, Алекс, не жалуйся и внимай моим наставлениям. Чем скорее ты научишься контролю демонизации, тем менее болезненными будут для тебя удары, Мейс. Продолжаем. Дочь Лилит взялась и дальше пытать меня с садистской ухмылкой на лице. Я уже начинаю волноваться о будущих уроках магии с Аморой. Очень надеюсь, что она не будет учить, насылая на меня заклинания и приговаривая, что так мое тело освоит магию быстрее. Представляю это, и в дрожь бросает, БРРР. Порой мне кажется, что меня избивают не потому, что так положено для более эффективной тренировки, а всего лишь потому, что все мои учителя хотят меня прибить. Как бы там ни было, но результаты такого метода обучения, в моем случае, всегда высоки. Вот и сегодня я смог научиться новому навыку относительно быстро. Для этого пришлось всего лишь сломать пару ребер, плечо, получить трещину в черепе и ушиб спины из-за чрезмерных падений на пол. Остается только уповать на свою регенерацию и молча зализывать раны. Я достал из инвентаря маленький красный шарик размером с грецкий орех и закинул в рот. Это была высококонцентрированная кровь. Я совершенный вампир, и у меня есть навык, который идеально подходит для подобного рода тренировок. Жажда крови удваивает мои показатели регенерации, когда я пью кровь. Итак, новый навык на основе демонической энергии. Контроль демонизации позволяет управлять демонической силой преисподней, высвобождать ее и придавать ей различные формы, дает возможность разностороннего усиления за счет применения демонической энергии и повышает сопротивляемость организма вражеской демонической силе. При покрытии физической оболочки увеличивает физические показатели носителя на 100%, при покрытии оружия повышает его прочность, остроту и наносимый урон на 75%. Дестабилизация потока демонической энергии позволяет высвободиться от вражеского проклятия. Этот навык очень схож с тем, которому меня обучила королева Фридга. Другими словами, демоническая магия и обычная имеют немало общего, так как, по словам Люцифера, обе проистекают из божественной магии. На заре мироздания единственной существующей силой была божественная, которую создал и передал архангелам сам Господь. Впоследствии эта сила претерпела множество изменений, и на свет появились совершенно новые, независимые, а зачастую и противоположные друг другу течения, которые порой не уступали Божьему творению. Овладев этим навыком, я и сам почувствовал разницу между магией и демонической силой. Дело не только в том, что первая значительно уступает в мощи энергии преисподней, но и в том, что она является гораздо более стабильной. Демоническая энергия представляет из себя самый настоящий хаос. Эта сила служит лишь одной цели – уничтожить. Она крайне нестабильна, и достаточно крохотной ее части, чтобы привести к разрушению всего на свете. Впрочем, другого от силы преисподней ожидать и не приходится. «Вы еще не закончили?» – раздался высокомерный женский голос. В пентхаус поднялась сама богиня всего сущего и недовольным взором оглядела своих сыновей, демоницу и одного смертного, который залечивал свои раны после тяжелой тренировки. «Не понимаю, зачем вы вообще обучаете человека божественному? Я уже не говорю о том, что это недостойно высших. Разве вы не должны вместо этого заниматься более важными делами? Какими, мама?» Люцифер, который, осушив стакан, теперь сидел и перечитывал божественную комедию, оторвался от книги. Для дьявола поэма в самом деле оказалась комедией, и он чуть ли не всякий раз, когда брался ее перечитывать, находил в ней нечто забавное и заливался смехом, хоть и справедливо признавал книгу достойной. «Нашим возвращением на небеса, например», — ответила Ашера. «Вы все еще не понимаете, нам здесь не место. Человеческое и божественное не сочетаются. Алекс с тобой бы поспорил», — пожал плечами властитель Ляда. «Мама, мы здесь в мире смертных, и с этим уже ничего не поделаешь. Ты ошибаешься, Люцифер. Если вы, мои сыновья, будете на моей стороне, мы вместе заставим вашего отца прислушаться к нам. Заставим отца? Мама, ты на земле всего ничего, а уже начинаешь думать как человек. Прекрати мечтать. Последнее, что сделает отец, это прислушается». Люцифер хлопнул в ладоши и поднялся с места. Совершенно игнорируя свою мать, он жестом пригласил меня снова пройти в центр комнаты, туда, где меня пару минут назад нещадно била Мейс. «Алекс, ты кое-как научился контролировать демоническую энергию, теперь настало время попытаться подчинить божественную силу», — сообщил Люцифер, который будто назло своей матери решил обучить меня божественному искусству прямо сейчас. «Может, с этим повременим?» — спросил я умоляющим тоном. «Знаешь, у меня мизинец на ноге побаливает, так что, брат», — обратился падший ангел к Аминадилу. Настал твой выход. Нужно показать Алексу ангельскую мощь, и никого лучше тебя на эту роль не найти. Люци, я не думаю, что это правильно, попытался отмахнуться темнокожий ангел. Возможно, мама права и чушь. Вспомни, брат, что ты обещал мне. Хватит юлить, просто покажи один раз свою мощь. Можешь ради пущего эффекта раскрыть свои крылья, я разрешаю. Аминадиил заметно занервничал, но так и не встал с кресла. Было видно, что его что-то очень сильно тревожит, но никто из присутствующих не мог понять что. «Эй, ты не уснул там?» – буркнула Мэйзикин, которая теряла терпение быстрее всех. «Я не могу», – тяжко вздохнул ангел. «Прости, Люци, но тебе лучше сделать это самому. Ты меня разочаровываешь, брат. Что это на тебя нашло?» Аминадиил по-прежнему не спешил с ответом, и чтобы не смущать архангела и дальше, я решил взять слово. «Может, настало время все им рассказать?» «Аминадиил, как долго ты еще планируешь это скрывать?» Все тут же всполошились. «Ты знаешь», — удивленно моргнул воин Серебряного города. «Глаза, что видит истину», — указал я на свои зрачки. «Ты ведь не забыл про это?» «От меня не скрылись его крылья, на которых почти не осталось ни единого перышка. Знаю, сравнение с общипанной курицей можно назвать богохульством, но более точного описания у меня нет. А чем ты, Алекс, что этот божий посланник от нас скрывает?» Люцифер приноровился воспринимать мою осведомленность в любом вопросе как нечто обыденное. «Хочешь, чтобы я это сказал или сам им покажешь?» Смотрел я на Аминадиила и видел в его глазах нерешительность. «Твои крылья уже не так красивы. Достаточно!» Зло крикнул на меня ангел, но тут же сник, точно вмиг сделался самым несчастным из самых несчастных созданий, и тихим тоном признался. «Я лишился своих сил». Люцифер открыл рот от удивления, а Шера чуть не покинула человеческое тело, а Мэйзикин пожала плечами. «Куда они делись?» – растерянно спросил сатана. «Не знаю. Выбери из всех грехов». Аминадиил нервно сорвался с кресла. «Я выпустил грешную душу из ада, работаю с тобой, а может, это из-за мамы. Или я просто недостоин крыльев». Глаза ангела покрыла влажная пелена. Было видно, как сильно это беспокоит его, ведь он фактически лишился своей сущности. «Пора взглянуть правде в лицо, брат, я падший». Этими словами он признал, что ему никогда больше не попасть в Серебряный город. «Что ж, добро пожаловать в клуб». Дьявол отправился к бару, дабы налить себе и брату напиток, который должен был им помочь, только с чем именно, боюсь, не знал никто. «Люцифер, мы оба с тобой знаем, что отец не из тех, кто забывает и прощает», устало проговорил Аминадиил. «Мы не отправили маму обратно в ад, как он того хотел, и за это мы еще будем держать ответ. Сынок», с болью в голосе произнесла Ашера, «я так благодарна вам с Люцифером. Из-за меня вы оба очень рискуете, а ты уже так сильно пострадал». «Мама, простые слова ему не помогут», — Самаэль протянул брату полный стакан спиртного. «А вот это может быть. Почему бы вам просто не отправить ее в ад?» — спросила Мэйзикин, для которой существовало только одно правильное, а главное, простое решение проблемы. «Люцифер, ты заключил сделку с Богом за жизнь Хлои. Ты думал о том, что будет, если не выполнишь свою часть сделки. Детектив может снова умереть, а так как у тебя больше нет крыльев, ты не сможешь ее воскресить. Не переживай, моя секси-хулиганка, я справлюсь с этим», — небрежно отозвался дьявол, но было видно, что его это тоже волнует. «Именно крылья позволяют ангелам перемещаться в ад и управлять душами смертных. Поскольку Люцифер свои крылья отрезал и уничтожил, у него не было иного выбора, кроме как заключил с Богом сделку, иначе бы Хлоя умерла. Вот только вернуть крылья хоть и сложно, но не невозможно, как, впрочем, и силы Аминадиилу, о чем я и поведал семейке». «Ты знаешь, как вернуть мои силы?» — удивленно воскликнул темнокожий архангел. «Но их же отнял отец в наказание за мои грехи». «Это не совсем так, ведь система наказаний работает немного иначе. Странно, что богиня Ашера не сказала этого, она-то должна быть в курсе того, как все устроено на самом деле», — посмотрел я с улыбкой на Шарлотту Ричардс. «Почему же? Я не имею права говорить об этом», — неловко призналась Ашера, а когда вдруг осознала, что это могу сделать я, несказанно обрадовалась. «Но ты можешь. Пусть Люцифер и рассказал мне о тебе и о твоих силах, я все еще не понимаю, откуда тебе все это известно, но раз ты осведомлен, поведай об этом моим сыновьям». «О чем, мама?» — не понимал Люцифер. «О том, почему ты становишься уязвимым рядом с Хлоей», — сказал я, чем сильно изумил властителя ада. «Что, разве причина не в том, что она ребенок чуда, благословленный архангелом по приказу моего папаши. Вовсе нет. Благословение дало ей иммунитет к твоим ангельским способностям, но причина твоей уязвимости вовсе не в нем, а в тебе, Люцифер. Ты сам делаешь себя уязвимым. Глава 426. Счастливый идиот. Люцифер стоял и смотрел на меня. Кажется, недоверие к услышанному и понимание, что человек перед ним не стал бы говорить то, в чем не уверен, вели в его голове ожесточенную борьбу. Когда победитель наконец был определен, дьявол скривил рот в усмешке и с недоверием воскликнул. «Я сам делаю себя уязвимым, это не лепится». «Вовсе нет, Люци», — спокойно возразил я. «Знаешь, ангелы и люди не так уж сильно отличаются друг от друга, во всяком случае, в плане божественного наказания. Человек попадает в ад не из-за совершенного греха, а из-за понимания, что согрешил. Умирая, он осознает, что натворил непростительную ошибку или что повинен в злодеяниях, и тогда преисподняя создает ему наказание соразмерно его грехам. Ад здесь не играет большой роли, человек во многом сам выбирает себе наказание, которое, как он сам полагает, заслужил, поправил меня сатана. Все это происходит неосознанно. Человек строит свой собственный кипящий котел и сам же регулирует температуру. Конечно, так работает не всегда, но основной принцип таков. Тогда почему же вы решили, что наказание для ангелов устроено как-то иначе? Спросил я. Аминадиил вперил на меня немигающий взгляд постепенно прозревающих глаз. Он начал понимать, к чему я веду. Да, ангелы не могут мучиться в аду, но для них Бог и богиня подготовили свое наказание, и наказание это также работает по принципу самовнушения. Ашера хоть и знала, что мне многое не весть откуда известно, но это все равно не уберегло ее от очередной волны удивления. Аминадиил решил аккуратно выдвинуть предположение. «Хочешь сказать, что я потерял свои силы не по воле отца, а из-за?» «Верно, ты сам лишил себя сил. Ангел, испытывающий сильную вину за какой-то поступок, может неосознанно посчитать себя грешником и тем самым назначить себе наказание. Из-за своих ошибок, Аминадиил, ты чувствовал себя недостойным своих крыльев, не так ли? Ты внушил себе это и сам себе вынес приговор. Это из-за меня?» Ангел все еще был растерян, но в голосе его улавливалась легкость, а вечно напряженное лицо смягчилось, будто отступила нескончаемая тупая боль. «Стоп, как это связано с тем, что я становлюсь уязвимым рядом с Хлоей?» Люцифер отчего-то не спешил признавать то, что он уже и сам понял. «Я произнес это вслух. Твоя любовь к Хлое делает тебя уязвимым, когда ты рядом с ней. Вспомни, когда вы с детективом только встретились, у тебя не было такой проблемы, но чем дольше вы общались и вместе проводили время, тем более явным становились признаки. Все потому, что ты влюблялся в Диккер, сынок», — воскликнула мать дьявола с большим негодованием. «Ты влюбился в смертную? Как это произошло, мама? Сейчас не время», — гаркнул на нее сатана. «Алекс, почему ты не рассказал мне об этом раньше? Ты не спрашивал?» — пожал я плечами. «Что тут можно сказать? Не договаривать, мой конек. Всегда стараюсь попридержать кое-какую важную информацию на особый случай. Нельзя выкладывать все и сразу. Необходимо всегда иметь в рукаве несколько козырных карт, а в моем случае – информацию. К слову, ты получил свой дьявольский лик тоже во многом благодаря самовнушению, ибо именно таким ты себя видел, когда тебя изгнали в ад. Мама», – возмутился Самаэль, – «почему ты мне не рассказала об этом?» «Прости, сынок, но я не могла», – виновато отозвалась Ашера. «Мы с твоим отцом обещали друг другу не говорить вам, как устроена система наказаний. Я поражаюсь, откуда про это узнал простой смертный, это ведь не было известно никому. Небожители устремили на меня глаза, и я тут же нырнул за спину Мэйзикин. Это все очень интересно. Демоница схватила меня за шкирку и вытолкнула в центр комнаты. Но может нам стоит вернуться к тренировкам, раз мы наконец выяснили, в чем проблема. Аминадиил, твои крылья еще не восстановились? Боюсь, все не так просто, Мэйз», — продолжил я обреченно пояснять. «Даже если Аминадиил знает, что он сам виновен в потере своих сил, это вовсе не значит, что он может по одному желанию их вернуть. Он все еще чувствует вину и пока не смирится с этим и не простит себя, так и останется падшим. Да уж, папа с мамой придумали достойный способ наказания», — косясь на мать, проговорил властитель ада так, будто выругался. «Ладно, Мэйс правильно сказала, нам стоит вернуться к тренировкам. Спасибо, Алекс, за раскрытие божьих секретов. Мы с братом тебе признательны, но так как он сейчас не в лучшей форме, мне придется благодарить тебя самому. Я готов как следует обучить тебя контролировать небесную благодать. Что-то у меня плохое предчувствие. По-моему, сатана сейчас не в духе, и я не могу не испытывать тревогу по этому поводу. Принцип здесь схож с демонизацией, только вместо отрицательных эмоций нужно задействовать положительные. Лучше всего использовать гордость, высокомерие, напыщенность и тщеславие, так божественная сила выходит гораздо сильнее. Люций, это же бред. Не согласился Аминадил, а Люцифер тактично заметил, что никогда не врет. Я тебя умоляю, брат, более высокомерных и гордых созданий, чем ангелы, нет во всей вселенной, уж тебе ли этого не знать. Итак, Алекс, готов? Спросил Самаэль, поправляя лацканы своего идеально сидящего пиджака. Глупый вопрос. Дьявол не стал дожидаться ответа, сразу пустил в ход кулаки, которые засветились едва уловимым, я бы сказал, святым сиянием. Мне очень не хотелось принимать столь опасные светящиеся удары, так что я поспешил уклониться и контратаковать. Удивительно, но у меня получилось. Я ударил самого сатану прямо по лицу, два раза. Радоваться мне, конечно, не стоило, ведь Люцифер специально позволил себя ударить. Зачем ты меня ударил, если даже не использовал небесную благодать? Шутки ради, мистер Рид, будьте так любезны, прежде чем лезть на учителя с кулаками, сделайте то, что он вам велит. Что произошло дальше? Затрудняюсь сказать. Помню лишь бесчисленные удары, которые ловило мое тело. Уже начинаю с теплотой вспоминать наш спарринг с Мейс. Алекс, ты только что активировал контроль демонизации. Голос сатаны сейчас звучал под стать его имени. Ты ведь понимаешь, что сейчас мы тренируем божественную силу. Ага, прости, чисто на автомате. Пытался спасти себе жизнь. Не преувеличивай, я знаю твои пределы. Чем больше мы будем доводить тебя до самого края, тем быстрее ты освоишь урок. У меня нет желания заниматься твоим обучением 100 лет. Мы с тобой пройдемся по ускоренному курсу подготовки юного бойца. А может, не надо? Могу предложить помолиться моему папаше, кому-то это помогает. А теперь лови хук справа. Сегодня я понял одно. Люцифер, самый лучший мастер боевых искусств из всех, кого мне доводилось видеть за всю мою пока что короткую жизнь. Если у Бэтмена уровень боевого мастерства равен 95 единицам, то у Светоносного этот показатель составляет полные 100. Мне уже известно, что после цифры 95 поднять характеристику хотя бы на еще один пункт – чрезвычайно сложная задача. Поэтому Темный Рыцарь до сих пор не достиг идеала, а ведь он считается величайшим бойцом Земли. Даже у Мейс, которая, казалось бы, прошла через все битвы ада, боевое мастерство замерло на отметке 99, всего в шаге от долгожданного трехзначного числа, и неизвестно, сколько еще времени ей понадобится для его достижения. Люцифер был прав. Ангелы в самом деле величайшие воины во Вселенной. Я уверен, что мастерство Аминадила в бою нисколько не уступает мастерству брата. Пусть мне так и не довелось с ним сразиться. К чему я это все? К тому, что с моими жалкими показателями боевого мастерства в 61 единицу мне даже думать не приходится о том, чтобы победить Люцифера, будь даже у нас равные силы. Все же мои мучения не были напрасными. Мой дьявольский учитель был прав, утверждая, что чем дольше я буду у самого края, тем быстрее овладею божественной силой. Из-за того, что моя душа чуть не отправилась в ад раньше положенного срока, я научился управлять божественной силой куда быстрее, чем демонической.